Глава четвертая. «Я не умею!» Нижняя губа задрожала в такт трясущимся рукам. «Я только огонь разжигаю, да морковку выращиваю!» «Научишься? Вот тебе учебник. Уверен, уж ты найдешь ему применение». Он протянул мне ту самую книжку. Руки задрожали еще сильнее, когда пальцы коснулись потрепанной обложки. Все заклинания, которые я знала раньше, были исключительно для благих дел. Выращивать овощи, устранять особо вредные сорняки, прогонять насекомых. Я прочитала их на обрывках старых бумаг, а после выучила наизусть. Моя предшественница позаботилась о том, чтобы надежно их спрятать, когда за ней пришла инквизиция. Я же обнаружила столь ценную информацию в подвале дома под толстым слоем пыли и досок, а потом бережно хранила каждую записку. Пока отец не нашел и не сжег, еще и меня выпорол, а потом просил прощения и сквозь скупые мужские слезы объяснял ревущей мне, как опасно колдовство. Остаток дня мы с Дентом чистили котел до блеска, потом он делал бутерброды, а я нашла в середине книжки длиннющее заклинание морока. Глядя на добрых полсотни предложений, у меня непроизвольно выкатились глаза. Запомнить столько невозможно. Придется читать с учебника. Из любопытства полистала странички, обнаружила заклинание для всех четырех стихий. Управление ветром, водой, огнем, воздухом. Раньше стихии меня сами по себе не трогали и не обижали. Я же умела только зажигать искорки. Но я слышала, что это не все преимущества ведьминской силы. Стихиями можно управлять по своему желанию и заставлять реку выйти из берегов или, например, погасить огонь. Что с моей способностью к поджогам мне бы ой как пригодилось. На чердаке нашлось все, что требуется для приготовления зелья. На мой немой вопрос мужчина снова развел руками. «Мне это надо для просвещения». Когда скрылось солнце, а гостиную залило лунным светом, приступила к выполнению. Нервничала ли я? О, да! Мое первое в жизни зелье! Под присмотром инквизитора! Да меня трясло от страха! На дно котелка упала веточка лаванды. В звенящей тишине я даже слышала, как трава коснулась поверхности. Я начала читать, еле шевеля губами. За лавандой отправился порошок из рогового выступа с хребта белого дракона. Из-за волнения буквы плясали перед глазами, а воздуха едва хватало. Дэн стоял напротив, за котлом, хмурился и не отрывал взгляда от моих губ. «Следит, чтобы я ничего лишнего не сболтнула?» Спустя несколько минут он втянул носом воздух и расстегнул ворот рубашки, оттянул его, словно тоже дышать было нечем. Но ни на миг не оторвал от меня взгляда. Еще один ингредиент — клык виверны. Со звоном упал на дно. Я не прочла еще и половины заклинания, а над котелком взвился дымок, при этом и клык, и лаванда, присыпанная порошком, оставались в своем изначальном виде. Дальше нужно было быстро закидывать горсть земли с кладбища, ветку астролиса, две веточки мяты, несколько листьев камантуса, немного речной воды и... соль. Соль? Я недоверчиво уставилась на мужчину. Не отвлекайся. К счастью, небольшая заминка не повлияла на зелье. Оно весело бурлило и окутало весь первый этаж зеленым едким дымком, от которого в носу чесалось. Но, как выяснилось чуть позже, отвлекаться мне действительно не стоило. Когда все было готово, счастливый инквизитор сбегал на кухню за кружкой, подчерпнул немного зелья и протянул мне. «Пей». «Зачем?» — хотела закричать, но вырвался хрип. Так перенервничала, что голос пропал. «Я же должен знать, что ты там наколдовала. Может, отравить меня решила?» «Что, нет? Тогда пей». «Не протяни я сейчас руку, и он решит, что действительно хочу его отравить». Молнии в его глазах свидетельствовали обо всенарастающей злости, а потом внезапно мелькнуло разочарование. Минута, вторая, третья. Инквизитор и не думал опускать руку с кружкой. «Хорошо, только скажите для начала, для чего вам это?» Мужчина, подумав, кивнул. Я сменю внешность с его помощью. Оно действует всего пару месяцев. Заглянула в книгу, где на полях пером было написано. Срок действия 60 дней. Ты будешь делать его каждые 2 месяца, пока в этом будет необходимость. Вы не ответили на мой вопрос. Зачем вам морок? В гостиной повисла тишина. Мы столкнулись взглядами, и меня пробрала дрожь. Такого отчаяния и тоски в глазах я не видела ни у одного живого существа. Должно быть, причина и правда веская. Может, хочет спрятаться от тех, у кого он пробыл последние годы? Эта догадка меня так поразила, что я едва не заулыбалась. Выхватила кружку из рук мужчины и уже поднесла ко рту, но в этот момент при открытое окно прыгнул демон. Неуклюже забрался на столик с ингредиентами, не удержался и грохнулся прямо в котел. Визжащего и орущего кота мы доставали в 4 руки, он брыкался, царапался, а потом затих. Благо, зелье уже остыло. И тут же прямо на глазах стал уменьшаться в размере. Спустя секунды из толстого и пушистого кота демон превратился в демоненка. «Вы что наделали?» И обычно громкий голос важного кота стал тоненьким, таким, каким был в его детстве. Я не удержалась и прыснула со смеху, закрывая рот обеими ладонями. Но когда увидела, с каким ужасом на меня смотрит Дент, расхохоталась голос. «Что смешного, Мия?» Мужчина выгнул бровь. «Ты что за суп такой варишь, ведьма?» Это все еще орет демон. «Быстро возвращай назад все, как было!» «Не могу, котик, прости», — пробормотала я. От смеха даже слезы выступили. Не могла я спокойно смотреть, как злится крошечный комочек шерсти. Он был похож на месячного котеночка. «Не расстраивайся, заклинание скоро спадет». Демоненок навострил уши. «Как скоро?» «Через 2 месяца», — ответил ему Дент. «Да чтоб вас всех в этом котле искупало!» Котик потряс мокрой лапкой и быстро удрал наверх вылизываться.